Когда Александр увидел двух чернокожих, которым грозила гибель, и воскликнул: «Надо их спасти», у каждого из присутствующих сложилось свое отношение к этому делу. Альбер и Жозеф, люди с золотым сердцем, бесстрашные и великодушные, оба мгновенно разделись и приготовились броситься в воду. Его преподобие, вопреки напыщенным тирадам, которые он только что произнес, осторожно отошел подальше от берега. Что касается мастера Вилля, то он незаметно пожал плечами и пробормотал сквозь зубы: «Надо быть французом, чтобы так глупо рисковать своей шкурой ради каких-то негров». Жозеф слышал гнусное замечание полицейского и побледнел от негодования. Однако надо было торопиться, и он не счел нужным удостоить мастера Вилля отповеди тут же на месте, но сохранил его слова в память. «Друзья, — сказал Александр, — только не будем действовать необдуманно. Это значило бы идти на верную, но бесполезную гибель. Вы не проплывете и 10 шагов, как вас завертит течением и унесет к водопаду». «Что же делать? — встревоженно воскликнул Альбер. — Не будем же мы спокойно любоваться. Слушайте меня. Без лишних слов. Альбер, беги посмотри, цела ли наша пирога. А вы, Жозеф, можете вы быстро в 2 счета взобраться на это дерево, с которого свисают лианы?» «Могу. Что еще?» «Вот вам мой нож. Доберитесь до вершины, срежьте 2-3 лианы и немедленно спускайтесь вниз». «Край лезу. Сейчас увидите». Несколько секунд, и он исчез в густой листве, мокрой от водяной пыли, которая неслась с водопада. «Мужайтесь, ребята!» — крикнул Александр неграм по-английски. «Сейчас мы вам поможем!» Срезанные Жозефом лианы, тонкие, но крепкие, как канаты, извиваясь, упали на землю. Тут бегом вернулся Альбер. Он был в отчаянии. «Пирога выбыла из строя!» — кричал он издали. «Гиппопотам перекусил борт. Открылась течь в 2 местах. «Я так и думал», — хладнокровно ответил Александр. «Поэтому-то я и приказал Жозефу поискать на всякий случай канат. Эй, Жозеф, слезайте, друг мой». «Есть, мсье Александр», — ответил каталонец, соскальзывая вниз между лианами, как марсовый между снастями. «Ну вот, а теперь моя очередь действовать. Ты, Альбер, хорошенько обвяжи меня подмышками одной из этих лиан. Затем, по мере того, как я буду отплывать от берега, потихоньку разматывай их. Когда первая кончится, привяжи к ней вторую. Вы, мастер Виль, возьмите карабин и смотрите в оба. Не исключено, что я опять напарюсь на гиппопотама. Тогда вы стреляете». «Ну нет, мсье Александр», — горячо перебил его Жозеф, — «не допущу я, чтобы вы тут изображали ньюфаундлендскую собаку. Я сам вытащу негров». «А я...» — сказал Альбер. — «Неужели ты думаешь, я буду сидеть и плести веревки, когда ты рискуешь переломать себе все кости?» «Оставь, Альбер». «Да ни в коем случае». «Дайте я вас помирю, господа», — вставил Жозеф. «Вы, мсье Альбер, должны себя сохранить ради мадам Анны. У вас, мсье Александр, есть мать, а у меня нет никого. Я уже рисковал своими костями по менее важному поводу. И не позже, как сегодня утром. Так что нечего тут, я ныряю». «Ладно», — сказал Александр. «Если мы слишком долго будем соревноваться в великодушии, это кончится плохо для тех 2 бедняк. Идите, Жозеф. Это добрый поступок, и я буду у вас в долгу». «Караи, мсье Александр, я вам верю. 1, 2. Смелый каталонец бросился в волны, и они разбились в сверкающую пыль. Затем он стал сильно грести руками и поплыл к тому месту, где выбивались из сил истощенные борьбой негры. А течение все ломало и ломало обломки их плота. Несмотря на прилив энергии, которую им теперь подавала надежда на спасение, они уже с трудом держались. Крик ужаса вырвался у Альбера и Александра, когда они увидели, как последний обломок плота разбился о скалу. Вся самоотверженность Жозефа становилась излишней. Но нет, к счастью, два бревна задержались, и утопающие смогли за них ухватиться. Тут подоспел Жозеф. Он уже дышал тяжело, как кит. «Ничего, ребята, смелей!» — весело закричал он. «Еще капельку продержитесь, только за меня не хвататься, а то плохо будет». «Постой-ка, да они не отвечают! Уж не померли ли они, караи? Да они стали пепельного цвета, это со страху! Ну, давайте!» Он схватил их обоих за волосы и поплыл обратно. По счастью, течение благоприятствовало ему. Если бы надо было плыть вверх, то, несмотря на всю свою смелость и ловкость, Жозеф пошел бы ко дну вместе с обоими спасенными. А теперь его несло к островку. Да еще Альбер и Александр крепко держали в руках лианы на случай, если бы его стало относить в сторону. Трудно было, однако, держаться на воде. И Жозеф не без тревоги думал, как ему быть с обоими неграми. Они стали беспомощны, как два покойника. Грохот водопада мешал ему слышать советы Александра и Альбера, а те не знали, что негры лишились чувств, и все кричали им, чтобы они обвязались лианой. Одно из двух бревен, уцелевших от плота, давно унесло водой. Осталось еще одно, последнее. К счастью, дерево было очень пористое. Не найдя другого выхода, Жозеф крепко обхватил бревно ногами и поплыл, не выпуская из рук густые волосы негров. Альбер и Александр, не зная, насколько прочна лиана, с ужасом наблюдали этот маневр. Если лиана оборвется, все трое неминуемо погибнут. Но такой героизм не мог не быть вознагражден. Три человека неслись, их бросало и кружило. Но лиана держала крепко, и в конце концов Жозеф, изнуренный и задыхающийся, подплыл к берегу вместе с двумя африканцами, все еще находившимися в глубоком обмороке. Но тут он и сам лишился чувств. Негры были не из тех слабеньких существ, которые часто падают в обморок. Когда они перестали захлебываться, и Альбер с Александром принялись их растирать, они вскоре начали шевелить руками и ногами, широко раскрыли свои фарфоровые глаза и оба одновременно громко чихнули, что доказывало вполне благополучное состояние их органов. «Будьте здоровы!» — невозмутимо поздравил их Жозеф. Он и сам чихнул не менее звучно и приветствовал самого себя. «И ты тоже будь здоров, друг Жозеф!» Потом он воскликнул: «Черт возьми, я все-таки доволен. Не так ли, мсье Александр? Вовремя я подоспел. Еще минутка, и они бы утонули самым аккуратным образом. Ах, Жозеф, Жозеф, и нагнал же ты на нас страху», — сказал Альбер, все еще дрожавший при мысли об опасности, какой подвергал себя его молочный брат. «Но ты цел и невредим, как крепость Прадемоло. Ну вот и отлично. А что касается негров, то, по-моему, у них со страху мозги немного съехали на бок. Смотри, Александр, как они на тебя уставились. Да ведь, черт возьми, это мои старые знакомые. Это Ген, сын Магопо, и его племянник Хорс,